Главич покорно присел на краешек табуретки для умывания, а Кэт — на большой чемодан, который уже втащили и поставили возле кровати. Но половой не уходил и стоял в дверях. «За три дня, пожалуйте, вперед. У нас правило такое. Потому хозяин работает без кредитус». «Сколько?» «За номер 340. Вторую кровать прикажете?» 3.40, 40, 6.40, электричество отдельно, самоварчик подадим, чай и сахар ваши. Миллиардер едва вытащил из кармана червонец, как тот уже исчез из его глаз. «Смею рекомендовать гражданину-иностранцу тишину наших семейных номеров. У нас этого, чтобы с девочками, извиняюсь, даже в природе не существует. А насчет чистоты сейчас наведем. Извиняюсь, тут в номере вчера один шаромыжник из Полтавы стоял. Ну, сонасорил маленько, дело известное. Без этого, извиняюсь, невозможно. Я сейчас... Дарья, Дарья! Где ж ты дрыхнешь, кобыла сивая? В 16-й из Парижа приехали! Бежи сюда, черт вшивай!» Гостиница перевернулась вверх дном. Из 4-го, где с вечера завалились спать два небритых кавказца с сандалиями, вытаскивали всклокоченную кровать. «Ничего, душа моя», — успокаивал Васька Половой. «Да спишь на канапе. Тут, видишь, гость из Парижа заявился. Волоки, волоки, леший тебя придави. Дарья, ставь за раз два самовара, гость мыться хочет». Из хозяйского номера волокли комод, а сама хозяйка на ходу оттирала с него капусту. В коридор из номеров высунулись сонные рожи, в смятых бородах торчали хлебные крошки и остатки вчерашней яичницы. Бороды вели между собой самый раздражительный разговор. «Скажите, пожалуйста, какой буржуй прикатил? Отдай, — говорит, — перину. Васька, сукин сын, — говорит, — невелика, — говорит, — птица, и без перины доспишь. Я ему говорю, представьте этому несознательному Ваське, — говорю, — теперь произошло равноправие полов и национальностей, а потому, — говорю, — плевать я на твоего буржуя хочу. А он негодяй, говорит. Что же он негодяй так и говорит? А ты, говорит, отчё второй месяц по счету не платишь?» Спустя полчаса миллиардер сидел в номере, сплошь заставленным вещами, и пил чай из блюдечка. Васька торчал в дверях, с жаром советуя попробовать копченой колбасы. «Вы не сомневайтесь», — убедительно говорил он и даже поплевал на нее и обтер рукавом. «Колбаска первиющий сорт!» Миллиардер чувствовал себя превосходно. Давно уже он не чувствовал себя таким жизнерадостным. Словно и не было этого утомительного, длившегося целые сутки перелета, и сегодня, как вчера в Алдоне, он принял ванну, а не ополоснулся в каком-то мерзком тазу, едва не расквасив голову об угол косопузого трюмо, расставленного для красоты посреди комнаты. «Ну, милый человек, — воскликнул миллиардер, — а теперь беги за автомобилем!» «Это каким же-с?» — опешил Васька, но недаром он был сообразительным малым. Минуту спустя в коридоре, будя остальных постояльцев, еще осмеливающихся дрыхнуть на виду таких невероятных событий, раздался его отчаянный вопль. «Дарья! Дарья, тесто калужская! Лети к Страстному за автомобилем! Лети, пропащая твоя душа!»